Вождь божественных драконов посмотрел на кровавого дракона, и его губы скривились. «Ты так уверен в том, что он – чужак?» Вождь огненных драконов был ошеломлен и посмотрел на кровавого дракона. Он его не знал, он был не с острова драконов. Но, присмотревшись повнимательнее, вождь огненных драконов нахмурился. Он вдруг понял, что этот молодой человек был похож на него, в нем словно было что-то родное. Этот человек ушел 10 000 лет назад, и вождь огненных драконов давно забыл о нем, но теперь, когда он посмотрел на кровавого дракона повнимательнее, он все вспомнил. Нет, вождь огненных драконов покачал головой, желая отринуть происходящее. После того, как кровавый дракон отбросил Аолуньюня в сторону, он шагнул вперед. Кровь появилась позади него и создала бесконечный кровавый океан. Он начал распространяться по арене. Хонг, хонг, хонг. Это была действительно ужасающая сцена. Этот океан не имел запаха крови, а наоборот, пах очень приятно. Тот, кто вдыхал его аромат, уже никогда не смог бы забыть его. Кровавые волны залили всю арену, и кровавый дракон холодно посмотрел на Аолуньюня и сказал: «Прошло 10 000 лет. У тебя и правда ужасная память, как ты мог забыть обо мне, брат?» Глава 431. Убийство Аолуньюня. Кровавый океан бушевал, и все были потрясены происходящим. Все на острове драконов были ошеломлены, но больше всего были шокированы Аолуньюнь и вождь огненных драконов. Что они услышали? Зрачки Аолуньюня широко раскрылись, и в них отразился шок и ужас. Он закричал: «Что ты сказал? Кто твой брат?» «Тхонг, тхонг, тхонг». Гигантские кровавые волны начали подниматься, а это означало, что сердце кровавого дракона не было спокойным. Даже если кровавый дракон был спокоен внешне, внутри него бушевал океан эмоций. 10 000 лет ненависти никак не могли быть забыты в одночасье, и один из объектов его ненависти находился прямо сейчас перед ним. 10 000 лет назад я был твоим 10-м братом. Ты был тем, кто толкнул меня в 10 земель, или ты уже забыл? Холодно сказал кровавый дракон. Аолуньюнь наконец-то вспомнил его. Это правда ты, брат? Спросил Аолуньюнь. Кровавый дракон рассмеялся. Улыбка на его лице была очень холодной, а в его глазах виднелось убийственное намерение. Теперь Аолуньюнь полностью поверил кровавому дракону. Он понял, что он действительно был его 10-м братом, на которого все смотрели свысока 10 000 лет назад. Ты должен был умереть в 10 землях, но Аолуньюнь решил не признавать того, что его брат был жив. Верно, я мог умереть там, но я, крепкий орешек, я выжил, и моя жизнь постепенно становилась все лучше и лучше. Кровавый дракон холодно рассмеялся. «Луньюнь, что ты делаешь?» «Хватит!» – раздался холодный голос вождя огненных драконов. Он понимал, что кровавый дракон был его бесполезным сыном. Он вел себя точно так же, как и 10 000 лет назад. Вождь огненных драконов посмотрел на кровавого дракона взглядом, что был наполнен злобой. «Ты мой сын, но тебе здесь не место. Как ты посмел ослушаться меня и вернуться на остров драконов? Думаешь, тебе позволено вернуться лишь потому, что ты стал сильнее?» Кровавый дракон взревел от ярости и сразу же вернул себе свой истинный облик. Он стал поистине огромным. Кровавый дракон поднялся в воздух и начал впитывать обратно всю кровь. «Проваливай!» – прокричал вождь огненных драконов. Этот крик ошеломил всех, кто находился на собрании 10 000 драконов. Даже 8 вождей были поражены. Все они в шоке смотрели на кровавого дракона. «Я был твоим сыном 10 000 лет назад. Ты решил изгнать меня. С того самого момента мы перестали быть семьей. Почему ты сейчас смеешь мне приказывать? Пытаешься вести себя как мой отец? Ты не имеешь на это права!» — прокричал кровавый дракон в гневе и вцепился когтями в Аолуньюня. Аолуньюнь, который был на первой стадии царства императора, принял свой истинный облик огромного огненного дракона, чтобы дать отпор. «Если ты будешь сопротивляться, я оторву твою голову!» Кровавый дракон холодно опустил голову и посмотрел на Аолуньюня, который корчился от боли. Его глаза были полны холодного убийственного намерения, и Аолуньюнь так сильно испугался, что не смел даже пошевелиться. Треск. Когти кровавого дракона были настолько острыми, что сразу же смогли пробить чешую Аолуньюня. Его когти вонзились в его плоть и начали разрывать ее. Сцена с противостоянием двух драконов была поистине внушительной. Тысячефутовый кровавый дракон стоял посреди арены, а его острые когти вцепились в тело огненного дракона так, что Аолуньюнь вообще не мог пошевелиться. Хоть огненный дракон и был культиватором царства императора, у него не было и шанса против кровавого дракона. Вождь огненных драконов был в ярости, особенно после того, как кровавый дракон отчитал его, даже не взглянув на него. «Ты, ублюдок, лучше бы ты никогда не рождался», — вождь огненных драконов стиснул зубы от ярости. «Если ты не знаешь, как быть отцом, если не знаешь, как воспитывать и учить, если единственное, что ты можешь дать ребенку, это боль, то у тебя не должно быть детей. Ты, никчемный отец, ты вспыльчивый и умеешь только ругать, наказывать, оскорблять и бить. На что ты вообще способен?» — холодно сказал кровавый дракон, пристально смотря на вождя огненных драконов. «Я убью тебя. Я дал тебе жизнь, но также могу и отнять ее». Вождь огненных драконов был в ярости. Его нос выплевывал языки пламени. В следующее мгновение его тело объяло пламя. Он решил выместить свою злость на кровавом драконе. Раньше он думал, что его ничему нельзя было обучить, поэтому он и избивал его до тех пор, пока он не начинал слушаться его. В любом мире не существовало ребенка, который не боялся побоев. Таков был метод воспитания вождя огненных драконов. «Неужели ты думаешь, что только потому, что ты пробудил родословную кровавого дракона, ты сможешь противостоять мне? Ты слишком далек от этого», — холодно сказал вождь огненных драконов. Он принял свою истинную форму. И что с того, что он пробудил родословную кровавого дракона? Он был его отцом. Что сын сможет сделать своему отцу? Вождь огненных драконов хотел подавить кровавого дракона. «Это такая пустая трата родословной. Жаль, что ты получил родословную кровавого дракона. Я извлеку ее и отдам другим своим детям, которые намного лучше тебя. Ты не имеешь права владеть этой родословной». «Ха-ха-ха, я не имею права», — кровавый дракон громко рассмеялся. Его задели эти слова, а его сердце истекало кровью, но в следующий момент его сердце стало совершенно холодным. «Я позволю тебе увидеть, достоин я или нет», — холодно сказал кровавый дракон. Кача, кровавый дракон взлетел и, используя свои когти, оторвал голову Аулуньюня на глазах у всех. У Аулуньюня даже не было возможности закричать. Вождь огненных драконов был ошеломлен. Он не ожидал, что кровавый дракон окажется таким сумасшедшим. Когда вождь божественных драконов увидел это, он был поражен. Он начал задаваться вопросом, не был ли он таким же отцом для Оцуна, мог ли он вырасти таким же, как кровавый дракон. Хотя Аюн был самым талантливым, они оба были его сыновьями. А Оцун всегда усердно трудился, так что, в будущем, он определенно должен был начать относиться к нему намного лучше. Вождя божественных драконов был погружен в свои мысли, в то время как вождь огненных драконов был близок к впадению в неконтролируемую ярость. Он стал свидетелем того, как его старший сын был убит кровавым драконом. Ярость уничтожила остатки его разума, и его глаза были залиты кровью от злобы. Бум! Вождь огненных драконов поднялся в воздух, и его истинное тело окуталось невероятным пламенем. Из-за своего гнева он чувствовал себя непобедимым. Хонг! Вождь огненных драконов бросился вперед, прямо к кровавому дракону. Он открыл пасть, и адское пламя вырвалось наружу, утопив в огне кровавого дракона. Все небо было объято пламенем. Пылающее пламя казалось неудержимым и мгновенно подавило ауру кровавого дракона. Вождь огненных драконов находится в царстве судьбы. Хотя он только на первом этапе, он все равно культиватор царства судьбы. «Кровавый дракон ему не ровня», — спокойно сказал вождь ветряных драконов. «Почему я чувствую, что вождь огненных драконов сегодня потеряет всю свою репутацию?» Вождь небесных драконов был в восторге и улыбался так, словно его слова вот-вот воплотятся в реальность. «Кровавый дракон не так прост», — вождь молниеносных драконов нахмурился. «Вождь огненных драконов слишком вспыльчивый. Если бы он не выгнал этого ребенка, то этот кровавый дракон стал бы нашим скрытым козырем и нашим благословением. Я слышал о кровавых драконах только в легендах, и впервые я увидел одного из них лично». Вождь водяных драконов с любопытством наблюдал за происходящим. Он хотел увидеть, насколько силен был кровавый дракон. «Я чувствую, что вождь огненных драконов проиграет», — вождь драконов и нахмурился. «Невозможно, кровавый дракон всего лишь на вершине царства императора», — возразил вождь земляных драконов. «Но это же кровавый дракон», — вождь драконов Инь вздохнул. Сила кровавого дракона была описана только в анналах драконьей расы и описывалась зачастую одним словом — «непостижимое». Они начали сражаться. Вождь божественных драконов прищурился и принялся внимательно наблюдать за боем. Глава 432. Убей его. Вождь огненных драконов изрыгал из пасти бушующее пламя, но оно совсем не обожгло кровавого дракона. Он использовал свою чешую и спокойно заблокировал это пламя. «Твое пламя не нанесет мне никакого вреда. Сегодня я пришел сюда, чтобы посмотреть в твои глаза. Я хотел увидеть, есть ли в них хоть капля сожаления». Взгляд кровавого дракона был полон ярости, когда он смотрел на вождя огненных драконов. 10 000 лет назад кровавый дракон равнялся на своего отца и хотел стать таким же сильным и мужественным, каким был его отец, но спустя 10 000 лет он уже не был тем наивным ребенком, теперь он – сильный, взрослый дракон. Взгляд вождя огненных драконов был полон ярости, и он холодно сказал: «Раз ты посмел вернуться на остров, я собственноручно убью тебя, Конг». Ао Лангюн достал гигантский меч. Этот меч излучал невероятную ауру, от рукоятки меча и до самого его острия кружили странные руны, которые излучали особую силу. Этот меч сильно отличался от тех, что встречались повсеместно, в нем было что-то необычное. Этот меч выглядел действительно величественно. Великая древняя упавшая звезда. Это был тот самый небесный артефакт, который был взят у банка. Он был позаимствован Цзинюди, а затем вождь огненных драконов забрал его себе, усовершенствовал, нанес на него руны и сделал его своим. Хонг, от появления могущественного артефакта небо стало затягиваться грозовыми тучами, и в них то и дело сверкали молнии. Этот меч был настолько сильным, что всего лишь с помощью этого меча вождь огненных драконов мог уничтожить целую расу, несмотря на то, что он был лишь на первом этапе царства судьбы. С величественным артефактом в руках, вождь огненных драконов был невероятно силен и мог даже с легкостью справиться с противником уровня царствами судьбы второй или третьей ступеней. Он придавал ему уверенность. Обычно он никогда не обнажал этот меч, но на этот раз он сделал это только потому, что кровавый дракон вывел его из себя. Вождь огненных драконов с уверенностью принял свою человеческую форму и схватил небесный артефакт руками. После этого он указал на кровавого дракона и холодно сказал: «А теперь встань на колени и признай свой грех. Сегодня я наслажусь твоей кровью». Ему совсем не нравился этот сын. Нет, это был мерзкий мусор с грязной кровью. Даже если кровавый дракон стал сильнее, в глазах вождя огненных драконов он все еще был мусором с грязной кровью. Если человек, которого ты ненавидел, станет лучше, сильнее, это не отменит того факта, что ты его ненавидел. Кровавый дракон тоже принял свой человеческий облик и холодно рассмеялся. «Ты знаешь, почему я вернулся на остров драконов? Разве не потому, что ты пробудил родословную кровавого дракона и хотел похвастаться своей силой перед нами?» С презрением сказал вождь огненных драконов. «Нет, я не настолько мелочен. Я вернулся за этим мечом, великой древней упавшей звездой». Кровавый дракон покачал головой и посмотрел на прекрасный меч. Это была миссия, которую дал ему хозяин. Кровавый дракон должен был из кожи вон вылезти, но вернуть этот артефакт. На лице вождя огненных драконов появилась мерзкая гримаса. «Ты положил глаз на мою великую древнюю упавшую звезду? Этот меч не твой», — спокойно ответил кровавый дракон. «Я владею этим мечом уже более 10 000 лет, а ты говоришь, что он не мой». Вождь огненных драконов расхохотался. «Ты забрал его у Цзинюди и не захотел возвращать ему. За эти 10 000 лет ты множество раз пытался улучшить этот небесный артефакт, пытался сделать его все мощнее и мощнее. Но в итоге ты оказался в тупике и не знаешь, как можешь сделать его еще лучше. Интересно, что же тебя останавливает?» Кровавый дракон громко засмеялся. Выражение лица вождя огненных драконов изменилось. Он нахмурился и уставился на кровавого дракона злобным взглядом. «Откуда ты это знаешь? Я же сказал тебе, что этот артефакт не твой, ты украл его, поэтому ты не знаешь, как его можно улучшить». Кровавый дракон издевательски рассмеялся. «Если он не мой, то неужели ты хочешь сказать, что он твой?» Вождь огненных драконов громко рассмеялся. «Он не мой, но эта великая древняя упавшая звезда принадлежит моему хозяину», — гордо сказал кровавый дракон. «Ты нашел себя хозяина, неужели дракон решил стать собакой?» — презрительно сказал вождь огненных драконов. Кровавый дракон холодно сказал: «Мой хозяин благороден, силен, и тебе не понять его великодушие. Отдай мне артефакт, но если ты этого не сделаешь, я не буду сдерживаться. Сегодня ты умрешь, мерзкая грязнокровка, решившая стать цепным псом жалкого хозяина». Вождь огненных драконов заорал от ярости. Он протянул руку и с усилием взялся за меч, после чего нанес удар. Конг. Вождь огненных драконов сделал вертикальный взмах мечом. С острия меча вырвалась энергия. Она пронеслась по небу и обрушилась прямо на арену. «Кровавая тень!» – прокричал кровавый дракон. Из его тела начали вырываться кровавые капли, которые стали тут же скатываться с его тела. Каждая капля крови превратилась в точную копию кровавого дракона. Эти капли крови принимали форму того, с чем они соприкасаются. Если бы капля крови попала на вождя огненных драконов, то они бы создали его клонов. «Убейте его», — сказал кровавый дракон своим клонам. Поднявшись в небо, они схлестнулись в затяжном бою. Семь других вождей с интересом наблюдали за происходящим. Все они сидели на своих местах. Это был бой между вождем огненных драконов и его сыном. Никто не хотел вмешиваться в этот бой. Вождь огненных драконов холодно наблюдал за попытками кровавого дракона достать его. Когда клоны набросились на него, он взмахнул великой древней упавшей звездой и одним ударом уничтожил их. 10 000 подавлений Даа. Хонг, хонг, хонг. В небе появилось таинственное слово. Это было воплощение Даа. Подавление Даа было особым навыком вождя огненных драконов. Если он использует его, то станет буквально недосягаем для кровавого дракона. Многочисленные кровавые клоны не могли теперь даже приблизиться к вождю огненных драконов. Как только клоны приближались к нему, все они в тот же час растворялись, но все уничтоженные клоны возвращались в тело кровавого дракона. Конечно, уничтоженные клоны сильно вредили ему телу. Из-за их смерти он терял много сил. Но кровавый дракон был все так же серьезен. Он вытянул руку вперед и с громким грохотом великая солнечная печь приземлилась прямо на арену. «Думаешь, только у тебя есть небесный артефакт?» «Хонг, хонг, хонг». Великая солнечная печь поднялась в небо, увеличилась и покрыла собой небосвод на 1000 футов, после чего кровавый дракон направил великую солнечную печь прямо на своего отца. Аура этого небесного артефакта была невероятной и шокирующей, и она заставила вождя огненных драконов отступить. В следующий момент великая солнечная печь с грохотом врезалась в великую древнюю упавшую звезду. Вождь огненных драконов заблокировал этот удар, но сила этого удара была так велика, что его отбросило ударной волной. Бум! Оглушительный взрыв разнесся по всей округе. Великая солнечная печь могла помочь не только с выводом токсинов из тела, но могла быть использована и для защиты, создания пилюль, улучшения артефактов, атаки. Это был действительно многосторонний небесный артефакт. В тот момент, когда великая солнечная печь столкнулась с великой древней упавшей звездой, гигантская ударная волна заставила великую солнечную печь содрогнуться и отлететь обратно к кровавому дракону. Вождь огненных драконов отступил на несколько шагов, и его лицо стало пепельно-белым. Меч в его руке дрожал. У великой солнечной печи были открыты печати. И не всего одна печать, а сразу три. Великая солнечная печь была с тремя открытыми печатями, из-за чего она смогла показать часть своей истинной силы. Она была слишком невероятна, и ее сила действительно пугала. «У тебя действительно есть такой сильный небесный артефакт?» Вождь огненных драконов стиснул зубы от злости. Он был огненным драконом царства судьбы, но он не мог победить кровавого дракона, который был на вершине царства императора. Он был вне себя от ярости. Вождь огненных драконов не ожидал, что кровавый дракон окажется таким сильным. Он думал, что кровавый дракон был всего лишь на пике царства императора. Кто же знал, что его сила так сильно возрастет из-за этого артефакта? Кровавый дракон холодно посмотрел на вождя огненных драконов, но вдруг услышал голос Ли Синьдао: «Убей его и верни великую древнюю упавшую звезду». Кровавый дракон закричал: «Умри!» Хонг, хонг, хонг. Кровавый дракон больше не скрывал свою силу. Вся истинная сила кровавого дракона была выставлена на всеобщее обозрение, и он мгновенно появился перед вождем огненных драконов. Бум, бум, бум. Три сильных удара обрушилось на вождя огненных драконов, и он начал поглощать кровь вождя, чтобы исцелить себя. Глава 433. Ты не сможешь убить моего человека. Бум, бум, бум. Кровавый дракон шел вперед, словно сошел с ума. Он вообще не обращал внимания на раны и поглощал кровь вождя огненных драконов для исцеления. Умри. Но и вождь огненных драконов не отступал. Он был культиватором царства судьбы. Он также был отцом кровавого дракона. Он просто не мог отступить в такой момент. Весь остров драконов с ужасом следил за боем двух драконов. Вождь огненных драконов действительно выкладывался по полной в бою с собственным сыном. Но вскоре он понял, что не мог долго сражаться с кровавым драконом, поэтому решил убить его одним ударом. В следующий момент великая древняя упавшая звезда нанесла удар. Яркий свет и энергия меча вырвалась наружу. Эта атака была слишком ослепительной, Из меча вылетел шар света, что словно хотел осветить целый мир. Это был высший навык вождя огненных драконов, и он был действительно невероятно сильным. Фью-фью-фью. Энергия, что вырвалась наружу, начала принимать очертания цветка. В небе появился огромный цветок, это был ликарис. Лишь по виду этой атаки можно было понять, сколько лет потратил вождь огненных драконов на оттачивание этой техники. В следующую секунду цветок, который создал вождь огненных драконов, стал излучать невероятное тепло и свет, и он взорвался прямо перед кровавым драконом. Хонг. Тело кровавого дракона было отброшено назад. Этот навык создал ужасающую взрывную волну, которая обрушилась на всех окружающих. Огромное количество энергии разнеслось во все стороны. Хонг, хонг, хонг. Ударные волны разошлись по земле. Вождь огненных драконов бросился вперед, держа в руках меч. Энергия меча окутала все его тело, и он яростно взмахнул мечом и крикнул: «Умри!» Выражение лица вождя огненных драконов было холодным. Он не думал о кровавом драконе как о своем сыне. Они ненавидели и хотели убить друг друга. Кровавый дракон видел удар отца, но он не уворачивался и ничего не боялся. Он просто бросился вперед, не заботясь ни о чем на свете. Техника кровавого дракона. Кровавый дракон решил использовать скрытую технику своей родословной. Он собрал всю свою кровь, а затем резко впитал густую кровь отца, которую с таким трудом добыл ранее. Мощная энергия вырвалась наружу, и ее сила была столь велика, что пространство вокруг кровавого дракона начало разрываться на части, и кровавый дракон опять снял три небесные печати с великой солнечной печи. Хонг, хонг, хонг. Великая солнечная печь была универсальным предметом и подходила в том числе и для защиты, а этот навык был создан для атаки. С помощью этих двух вещей он сможет победить своего отца. Бум. Великая древняя упавшая звезда вождя огненных драконов была направлена на кровавого дракона. Он сконцентрировал всю свою силу на кончике меча, и сейчас этот меч, казалось, был способен разрезать на части все на свете. Но когда великая древняя упавшая звезда ударила о великую солнечную печь, она задрожала и издала громкий гул, который разнесся по всему небу. Великая древняя упавшая звезда была невероятно сильным артефактом, но, к сожалению, вождь огненных драконов не смог сделать ее сильнее и не смог открыть ее печати. Великая солнечная печь затряслась и чуть было не рухнула на землю, но этого удара в итоге оказалось недостаточно, чтобы она была уничтожена. Великая древняя упавшая звезда, на которую возлагал свои надежды вождь огненных драконов, не смог пробить защиту великой солнечной печи. В то же время к нему помчалась атака кровавого дракона. У кровавого дракона была великая солнечная печь, что защищало его тело, в то время как у вождя огненных драконов не было никакого защитного артефакта или техники, кроме разве что его драконьей чешуи. Он был совершенно беззащитен. Хонг, хонг, хонг. В одно мгновение пространство разорвалось на части. Удар кровавого дракона создал трещины в пространстве, и небо, казалось, вот-вот должно было расколоться пополам. Самая длинная из трещин была 1000 футов в длину. Она выглядела так, словно была огромной пропастью в небе, у которой не было дна. Вождь огненных драконов попытался увернуться от удара и принял свой истинный облик, но атака кровавого дракона попала прямо в Дантянь вождя огненных драконов. Пум! Дантянь взорвался. Тело вождя огненных драконов начало трястись, и вскоре его стошнило кровью. Его внутренние органы были разорваны. После этого он даже не смог поднять великую древнюю упавшую звезду. Меч упал и вонзился в центр арены. Хонг, хонг, хонг. Обессиленное тело вождя огненных драконов упало на нефритово-белую лестницу. Нефритово-белая лестница вскоре была окрашена в красный цвет. Это было действительно красивое и в то же время ужасающее зрелище. Она была похожа на белое свадебное платье невесты, которое облили кровью. Что же касается кровавого дракона, то он приземлился и огляделся по сторонам. Он глубоко вздохнул, после чего с горечью сказал: «Я же сказал тебе, что эта великая древняя упавшая звезда не твоя. Ты не имеешь права использовать ее». Вождь огненных драконов собрал свои оставшиеся силы. В следующий момент он крикнул: «Ты действительно думаешь, что сможешь покинуть остров драконов?» Кровавый дракон огляделся. Если не считать членов расы огненных драконов, которые с яростью смотрели на него, остальные 7 раз просто молча наблюдали за происходящим. Никто из других 7 вождей не сказал и слова. Вождь огненных драконов всегда был слишком вспыльчив и груб по отношению к другим. Более того, это было семейное дело вождя огненных драконов, и другие расы не пострадали, Так разве нужно было им вмешиваться в это дело? Кровавый дракон вытащил великую древнюю упавшую звезду и начал уходить. Его не волновало злобное выражение лица вождя огненных драконов. «Ты мой отец и ты дал мне жизнь. Хоть ты мне не нравишься, я не убью тебя. Теперь, когда я разрушил твой Дантянь, ты останешься мусором до конца своей жизни. Таков мой подарок», — сказал кровавый дракон напоследок. Драконы вокруг не стали останавливать его. «Кто позволил тебе уйти?» За пределами острова, в океане, появилась ужасающая аура. В один момент из воды показался огромный огненный дракон. Хонг, хонг, хонг. Поверхность океана начала испаряться. Повсюду поднялись огромные волны. Вождь огненных драконов был довольно большим, но этот огненный дракон был в три раза больше его. Его аура была необъятна, как океан, и в ней вообще ничего нельзя было разглядеть. «Это старый предок огненных драконов, эксперт шестой ступени царства судьбы», сказал вождь божественных драконов. Старый предок огненных драконов культивировал в подводном вулкане. Кто знал, что он будет разбужен? Потрясенно сказал вождь драконов Инь. «Кровавый дракон сможет уйти?» с любопытством спросил вождь небесных драконов. «Смеешься?» спросил вождь водяных драконов. «Как же все плохо!» Кровавый дракон явно не склонит голову, вождь ветряных драконов вздохнул. «Не забывайте, что у кровавого дракона есть хозяин», внезапно сказал вождь молниеносных драконов. В тот момент, когда он сказал это, несколько вождей посмотрели на него. Их совершенно не волновала участь вождя огненного дракона. Кровавый дракон посмотрел на огромное тело старого предка огненных драконов и сказал с холодным выражением лица. «Старый предок, ты хочешь убить меня, верно? Ты, скверна, буря, что обрушилась на нас средь бела дня, ты разрушил Дантянь вождя огненных драконов, так что ты должен заплатить за это», — холодно сказал старый предок огненных драконов. «Тогда как ты поступишь со мной?» — усмехнувшись, спросил кровавый дракон. «Я убью тебя и высосу твою кровь, после чего передам ее ему», — произнес старый предок огненных драконов. Вождь огненных драконов почувствовал легкую надежду и заволновался, но прежде чем он успел что-либо сказать, раздался холодный голос. «Ты не сможешь убить моего человека». Перед кровавым драконом появился человек. На нем была маска, и он был совершенно спокойным в такой ситуации. Глава 434. Антагонисты всегда умирают от... Ли Синьда сделал ход и столкнулся лицом к лицу со старым предком огненных драконов. Поскольку он был в маске, старый предок огненных драконов мог видеть только спокойные глаза Ли Синьда. В этих глазах не было ни страха, ни потрясения, не беспокойство, в них было только спокойствие. Старый предок огненных драконов, чье тело было длиной в несколько тысяч футов, подавлял пространство одной своей аурой. Многие драконы чувствовали дискомфорт от обжигающего жара, что исходил от тела предка огненных драконов. Воздух вокруг него был раскален настолько, что банально было невозможно дышать. Температура тела старого предка огненных драконов была действительно высокой. Старый предок огненных драконов теперь смотрел только на Ли Синьда. Но Ли Синьда был очень спокоен. Он держал руки за спиной. Он был одет в черную мантию, которая придавала ему действительно таинственный вид. Ли Синьда ничего не говорил. Старый предок огненных драконов также не стал нарушать тишину. «Приветствую вас, хозяин». Кровавый дракон опустился на колени и протянул в его сторону великую древнюю упавшую звезду. «Хозяин, я выполнил ваш приказ и вернул великую древнюю упавшую звезду», — почтительно сказал кровавый дракон. Все вокруг молчали. Кровавый дракон, который всего мгновение назад был таким величественным и доблестным, сейчас опустился на колен, поклонился и почтительно назвал этого таинственного человека хозяином. Каждый увидел, насколько сильно кровавый дракон уважал этого человека. Кровавый дракон не просто уважал его, но и поклонился ему на глазах у всех. Все посмотрели на Ли Синьда. Кем был этот таинственный человек? Ли Синьда не обращал внимания на эти взгляды. Он просто смотрел на меч, что так сильно хотел получить. Ранее он слышал от седьмой об этом небесном артефакте. Это был действительно невероятный меч. Седьмая предполагала то, что как только он вернет великую древнюю упавшую звезду, Ли Синьда сможет использовать ее как свое оружие. У Ли Синьда не было своего оружия с самого начала его пути. У него было невероятное понимание меча, намерение меча, и он постиг множество разных дао. Но у него не было своего оружия. После того, как Чжун Цзы отдал Ли Синьда 10 небесных артефактов, Ли Синьда хотел выбрать для себя что-то подходящее, но седьмая настаивала на том, чтобы Ли Синьдао забрал себе великую древнюю упавшую звезду. Именно из-за этого Ли Синьдао был так заинтересован в этом артефакте. Хоть Ли Синьдао не был хорош в управлении настоящим мечом, он решил прислушаться к седьмой, поскольку она так хорошо отзывалась о нем. Из-за нее Ли Синьдао сделал этот меч своей целью. И вот он, наконец-то, оказался в его руках. Под всеобщими, пристальными взглядами, Ли Синьдао положил руку на рукоять меча. Это был гигантский меч длиной в 2 метра. Лезвие меча было действительно острым, а на его рукояти были вырезаны дракон и феникс. Бесчисленное количество небесных печатей были переплетены вместе, из-за чего этот меч выглядел невероятно. Взяв великую древнюю упавшую звезду, истинная ци Ли Синьдао хлынула внутрь меча. Одной лишь своей ци он стер все потуги вождя огненных драконов. Хонг, хонг, хонг. Все усиления и приготовления вождя огненных драконов снесло словно бурным потоком воды. Через несколько секунд великая древняя упавшая звезда оказалась под его полным контролем. Тьфу. Вождь огненных драконов выплюнул еще больше крови. Он был поражен тем, что ему потребовалось 10 000 лет на создание всех этих усилений и печатей, но всего за одно мгновение все его труды были уничтожены. В следующий момент он пришел в еще большую ярость от того, что великая древняя упавшая звезда признала Ли Синьдао своим истинным хозяином. Меч дрожал и звенел в руке Ли Синьдао. Конг-конг-конг. В тот момент, когда небесный артефакт признал его своим хозяином, аура Ли Синьдао покрыла все пространство на расстоянии 1000 футов. Ли Синьдао рассмеялся и посмотрел прямо на старого предка огненных драконов. «Теперь ты умрешь, лучше бы ты и дальше культивировал под водой», — сказал Ли Синьдао. «Посмотрим, на что ты способен, жалкий человечишка, тебе нужно будет постараться, чтобы победить меня». Голос старого предка огненных драконов был грубым, и он холодно смотрел на Ли Синьдао. В следующий момент из тела предка огненных драконов хлынула убийственная аура. Ли Синьдао сказал: «Поскольку ты проделал такой путь со дна океана, будет неправильно просто так отпустить тебя». Старый предок огненных драконов презрительно улыбнулся. Его драконье тело трансформировалось в человеческое. Он стал мускулистым мужчиной средних лет. Его волосы были растрепаны, и на его лице виднелось холодное выражение лица с оттенками презрения. «Убить тебя мне не составит труда. Я дам тебе возможность почувствовать силу этого меча только для того, чтобы в следующий момент ты почувствовал отчаяние». Старый предок огненных драконов не стал атаковать первым, он решил поиграть с Ли Синьдао. Он не атаковал, когда Ли Синьдао приручал великую древнюю упавшую звезду. Он холодно наблюдал за ним и ждал, когда Ли Синьдао закончит подчинять себе меч. И как только Ли Синьдао закончил, старый предок атаковал Ли Синьдао. Старый предок огненных драконов любил наносить удары из-под тишка. Это порадовало Ли Синьдао. «Ты знаешь, как умирают такие люди, как ты?» — спросил Ли Синьдао. В глазах старого предка огненных драконов читалось безразличие к Ли Синьдао. «Они умирают от того, что слишком много говорят, а также потому, что думают, что смогут с легкостью победить. Зря ты позволил мне очистить великую древнюю упавшую звезду. Ты действительно считаешь меня настолько слабым?» Ли Синьдао вздохнул. Держа небесный артефакт в руках, он указал им на предка огненных драконов. Предок огненных драконов усмехнулся. «Как такой слабак, как ты, смеет говорить такие высокомерные слова? Я позволил тебе подчинить великую древнюю упавшую звезду только потому, что она не сыграет никакой роли в нашем поединке, ты все так же будешь слабым». Конг, Ли Синьдао впервые видел, чтобы на него смотрели свысока. Это заставило его ярость пробудиться, и в следующий момент его энергия меча вырвалась наружу. «Раз ты такой самонадеянный, тогда позволь мне, слабаку, показать, что такое истинная сила первого этапа царства судьбы», — холодно сказал Ли Синьдао. «Давай, ты определенно умрешь сегодня, как и твой подчиненный. Нашей расе огненных драконов не нужен такой высокомерный и неконтролируемый дракон, как он», — холодно сказал старый предок огненных драконов. «Ты не имеешь права убивать моих людей», — сказал Ли Синьдао и сразу же взмахнул великой древней упавшей звездой. Хонг, десятиметровая полоса энергии меча вырвалась вперед. Старый предок огненных драконов стоял неподвижно, в то время как на него неслась энергия меча. В следующее мгновение предок бросился вперед. Истинная ци обвелась вокруг его тела. Она была настолько плотной, что окутывала его, словно пламя. Пламя из истинной ци обвилось вокруг его руки, когда он нанес удар. Ли Синьдао стоял неподвижно и наблюдал за происходящим. Он не стал уклоняться и просто выставил перед собой двухметровый меч. Хонг, кулак предка огненных драконов обрушился на небесный артефакт. Клубы пыли поднялись на поле боя. Сила этого удара была несравнима с ударом кровавого дракона. Удар такой силы действительно поражал воображение и заставлял испытывать неподдельный страх. Хонг, хонг, хонг. Ударная волна пронеслась по трибунам, где находились драконы восьми раз, и многие из них пострадали и получили раны от этой ударной волны. Сравнивать битву Ли Синьдая и предка огненных драконов с битвой кровавого дракона и вождя было просто глупо, ибо они находились на совершенно разных уровнях. Ли Синьдая взмахнул великой древней упавшей звездой, и ужасающая сила помчалась прямо на предка огненных драконов и отбросила его прочь. «Не хочу уничтожать это место, остров драконов должен остаться целым. Сразимся в океане», — холодно сказал Ли Синьдая. Он не был связан с островом драконов, но не хотел разрушать это место. Предку огненных драконов было все равно на это место, так как сейчас они сражались не на острове его расы. Ли Синьдая, вот кто был для него важен сейчас. Какой-то человек сумел отбросить его прочь. Он был в ярости от такого унижения. С налитыми кровью глазами он набросился на Ли Синьдая. Глава 435. Истинная сила великой древней упавшей звезды. Глаза Ли Синьдая были холодными, а на его лице не было никаких эмоций. Он снова взмахнул великой древней упавшей звездой, и нескончаемая сила небесного артефакта вылилась наружу. От одного удара тучи были развеяны потоками воздуха, а в океане поднялись величественные волны. Потоки воздуха пронеслись по всему острову драконов. Хонг, хонг, хонг. Хотя Ли Синьдая был выше 1.9м, он спокойно размахивал двухметровым мечом и мгновенно смог активировал 5 печатей внутри небесного артефакта. Вождь огненных драконов в лучшем случае мог раскрыть лишь 3 небесные печати, но в руках Ли Синьдая этот меч смог с легкостью избавиться от 5 печатей. Хонг, хонг, хонг. Великая древняя упавшая звезда начала показывать свою настоящую мощь. В один момент свет окутал Ли Синьдая и сделал его непобедимым небожителем. Он выглядел так, словно мог схватить солнце и луну, а также наступить на звезды. Он выглядел так, будто весь свет собрался на его теле, и даже свет далеких звезд, свет луны и солнца был сосредоточен на Ли Синьдая. Сила, которую он высвободил, внушала драконам страх. Наверное, сейчас он был сильнейшим на острове драконов. 7 вождей, которые все были как минимум на первом этапе царства судьбы, посмотрели на Ли Синьдая с лицами, полными ужаса. Все подумали, сможем ли мы отразить его атаку, если объединим свои силы вместе, но все они в итоге пришли к единственному ответу – нет. Но предок огненных драконов мог попытаться. Он взревел от ярости. Он был поражен необъятным океаном силы, который исходил от Ли Синьдая. Предок огненных драконов достал пылающий железный жезл и начал им размахивать. Его взмахи были действительно ужасающими, сила предка ничуть не уступала Ли Синьдая. «Сила уничтожит все», – прокричал предок огненных драконов. Подобной концепции придерживался предок огненных драконов. Он покрыл свое тело пламенем, желая заблокировать удар меча Ли Синьдая. Когда энергия меча поразила его, он взмахнул железным жезлом и нанес ответный удар. Хонг, хонг, хонг. Это была действительно ужасающая сцена. Жезл старого предка огненных драконов мгновенно уничтожил потоки энергии меча. Он топнул ногой, отчего по окрестностям пронеслась ударная волна. Огромная сила прокатилась по поверхности океана и успокоила волны. В следующую секунду они слова схлестнулись в жестоком бою. Предок огненных драконов пытался хоть как-нибудь сдержать великую древнюю упавшую звезду Ли Синьдая. Хонг, когда их оружие в очередной раз столкнулось, многим показалось, что там взорвалась ядерная бомба. Мощь этого столкновения была настолько большой, что вода под ними разошлась на десятки миль, а земля покрылась трещинами. Донг. Волны начали яростно подниматься, словно в море вот-вот начнет бушевать шторм. Великая древняя упавшая звезда Ли Синьдая ударила в железный жезл старого предка огненных драконов. Оба оружия задрожали. Ли Синьдая ударил ногой прямо в грудь предка огненных драконов, тем самым отбросив его прочь. После этого он поднял меч над головой и взял его обеими руками. Старый предок огненных драконов был действительно силен. Это небесный артефакт. Ли Синьдая уставился на железный жезл. Верно, мой небесный артефакт, железный жезл, является моим оружием. У него нет имени, так как оно ему не нужно. Благодаря ему я смогу убить тебя. Он взмахнул небесным артефактом и бросился вперед. Ли Синьдая, держа великую древнюю упавшую звезду, не произнеся ни слова, сделал выпад вперед. Конг, два небесных артефакта снова столкнулись. Великая древняя упавшая звезда вообще не пострадала, но железный стержень задрожал и по нему побежали многочисленные трещины. Но древнему предку огненных драконов было наплевать на это. Он был сосредоточен лишь на Лисиньдао. Он будет атаковать раз за разом, пока не убьет Лисиньдао. Но Лисиньдао больше не даст ему возможности. Пока другие пытались понять или достичь своей судьбы, Лисиньдао уже схватил ее за хвост. На первом этапе он постиг 365 дао, и в этот момент его 365 дао полностью раскрылись. Хонг, хонг, хонг. Лисиньдао яростно взмахнул великой древней упавшей звездой. Он не сказал ни единого слова и просто атаковал. Великая древняя упавшая звезда вместе с 365 дао Лисиньдао, соединенными вместе, приобрела новую силу, в которую было трудно поверить. От одного этого удара пространство раскололось. Выражение лица старого предка огненных драконов изменилось. Он почувствовал огромное давление от своего противника. Но на пути этой атаки встало другое дао. 360 разных дао. Именно столько дао смог постичь старый предок огненных драконов за всю свою жизнь. Он невероятно собой гордился из-за этого. В конце концов, он смог постичь 360 дао, будучи всего лишь на шестом этапе царства судьбы. Но Лисиньдао был лишь на первом этапе, а уже смог постичь 365 дао. Старый предок огненных драконов не хотел этого признавать, но он был действительно слабее него. Хонг, великая древняя упавшая звезда Лисиньдао в очередной раз врезалась в жезл предка огненных драконов и заставила небесный артефакт задрожать. На лице старого предка огненных драконов отразилось удивление, и в очередной раз он был отброшен на несколько сотен метров. Хонг, хонг, хонг. На 100 метров вокруг Лисиньдао все было стерто с лица земли. Невероятный поток энергии начал распространяться от него во все стороны, и его сила сметала все на своем пути. Но Лисиньдао не обратил на это внимания. Он не собирался давать и шанса старому предку. Размахивая своей великой древней упавшей звездой, он начал постоянно атаковать древнего предка. И его небесный артефакт был от этого в восторге. Хонг. Сила Лисиньдао все продолжала вливаться в великую древнюю упавшую звезду. Это позволило ей освободиться от своей шестой небесной печати. В следующий момент Лисиньдао понял, что великая древняя упавшая звезда обладала собственным интеллектом, и он почувствовал, что меч начал пробуждаться. Хоть он пробуждался медленно и не полностью, но он чувствовал это. В момент, когда меч полностью пробудится, он станет непобедим. Хонг, хонг, хонг. Ужасающая аура распространялась вокруг. Казалось, что от такого количества силы небеса раскалятся пополам. Лисиньдао снова нанес удар. Пен. Удар с шестью открытыми печатями заставил океан разделиться пополам до самого горизонта. Сила Лисиньдао стала ужасающей до крайности. Битва Лисиньдао и предка огненных драконов достигла критического момента. Лисиньдао сделал очередной выпад вперед. У Лисиньдао было преимущество, и он притеснял старого предка огненных драконов. Предок из последних сил сдерживал атаки великой древней упавшей звезды. Он схватился за свой железный жезл и стиснул зубы. Но его руки дрожали. От следующего удара у него потемнело в глазах, голова закружилась, и ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание, но он все-таки смог заблокировать этот удар. Старый предок огненных драконов использовал всю свою силу и атаковал в ответ. Хонг, меч Лисиньдао врезался в небесный артефакт предка огненных драконов. Когда они скрестили оружие, никто из них не хотел отступать. В воздухе стоял лишь скрежет металла. Но вскоре Лисиньдао начал побеждать. Старый предок огненных драконов запаниковал. Сила Лисиньдао была настолько большой, что он не мог ее сдерживать. Его железный жезл уже давно сотрясался от его ударов, и у него вообще не было и шанса контратаковать. Это нынешнее давление было столь сильное, что он еле-еле удерживал свой небесный артефакт. Даже если бы он разбил пятую печать, Лисиньдао все равно оттеснял бы его назад. Старый предок выплюнул кровь. Его тело задрожало, а лицо стало пепельно-белым от ужаса. Старый предок огненных драконов с страхом в глазах посмотрел на Лисиньдао. Он был полон сожаления. Он не должен был давать Лисиньдао времени на приручение меча. Этот небесный артефакт стал намного сильнее в руках Лисиньдао. Страх смерти, вот что сейчас испытывал старый предок. Еще один удар, но Лисиньдао не дал ему и шанса. Хонг, старый предок огненных драконов в ужасе наблюдал за происходящим. Атаки Лисиньдао были невероятно быстрыми, и предок еле успевал блокировать их. Сразу после того, как предок увернулся в очередной раз, Лисиньдао, трижды взмахнул мечом. Хонг, хонг, хонг. В глазах старого предка огненных драконов Лисинь Даа с великой древней упавшей звездой и 365 разными Даа был просто непобедим. Донг. Меч поразил тело старого предка огненных драконов. Глава 436. Четыре столпа бога демонов. Лисинь Даа уничтожил небесный артефакт старого предка огненных драконов. Кача. Железный жезл был разрублен пополам. Старого предка стошнило кровью, и он решил вернуться к своему основному телу, чтобы чешуя и пламя смогло его хоть немного защитить. Но это было бесполезно. Хонг. Сильнейший удар отозвался эхом на всех островах драконов. Лисинь Даа взмахом меча отсек голову старого предка огненных драконов. Его бездыханное тело упало в океан. Свежая кровь окрасила поверхность океана в красный оттенок. Тело древнего предка огненных драконов начало медленно опускаться на дно океана. «Ты станешь кормом для рыб за свою высокомерность. Отныне ты будешь известен как падший дракон». Когда киты умирали в океане, их тела медленно опускали на дно и их трупами питались более мелкие рыбы и крабы. Теперь такая же судьба ждала и тело предка огненных драконов. Лисинь Даа глубоко вздохнул и почувствовал себя уставшим. Он посмотрел на великую древнюю упавшую звезду. Этот меч словно высосал из него все силы. Его истинная ци была высосана досуха. Только исходя из этого можно было сказать, сколько энергии потребовалось для пробуждения шестой небесной печати. Я могу спокойно убирать пять печатей, но шестая отнимет у меня слишком много сил. Мне стоит быть осторожнее с шестой печатью. Сейчас он был сильнее культиватора уровня шестого этапа царства судьбы. Войдя в царство судьбы, Лисинь Даа стал непобедимым. Чем больше у меня будет сил, тем более сильных врагов я смогу победить. Если первый этап царства судьбы равнялся единице, второй этап равнялся двум единицам, третий уже четырем, четвертый 16, пятый 256, а шестой этап 65536. Насколько сильным он станет, став культиватором царства судьбы седьмого этапа, восьмого этапа, девятого этапа, когда он достигнет седьмого этапа, это не будет простым увеличением силы. Именно из-за этого царство судьбы было разделено на множество различных этапов. Первый и второй были самыми слабыми. Они были настолько слабыми, что если бы пиковый культиватор царства императора постарался, он бы смог убить культиватора царства судьбы. Но начиная с третьего этапа культиватора царства судьбы становились все сильнее и сильнее. С третьего по пятый этап сила культиватора возрастала до среднего звена. На самом деле то, что Лисинь Даа победил дракона на шестом этапе царства судьбы, было чем-то невероятным. И все это произошло благодаря таланту Лисинь Даа. Но также огромную роль в этом сыграла великая древняя упавшая звезда. Лисинь Даа чувствовал, что этот небесный артефакт был чрезвычайно силен и что он идеально подходил ему. Хоть он и потреблял невероятное количество энергии, но теперь он мог с легкостью расправиться с культиваторами первого и второго этапа царства судьбы. Настоящий прорыв в силе культиватор ощущал тогда, когда переходил с второго этапа царства судьбы на третий этап. Убив старого предка огненных драконов, Лисинь Даа пролетел над островом драконов и вернулся на арену. Он слегка поклонился и сказал: «Все, что произошло сегодня, результат нашей вражды с вождем огненных драконов. Извините, что доставил всем вам проблемы. Не беспокойтесь, на самом деле мы не были близки с вождем огненных драконов», сразу же сказал вождь божественных драконов. Остальные вожди не были довольны произошедшим, но никто из них не возразил. «Мы немедленно покинем ваши земли. Мы не собирались вмешиваться в дела расы драконов», решительно сказал Лисинь Даа. Он прекрасно понимали, что на острове драконов прятались старые монстры с большой силой. Многие из них были намного сильнее старого предка огненных драконов. Сейчас ему нужно было вести себя осторожно. Если бы появился противник на седьмом этапе царства судьбы, он бы непременно проиграл. «Хозяин, столпы бога демонов», взволнованно прошептал кровавый дракон Лисинь Даа на ухо. Лисинь Даа спокойно сказал: «Иди и принеси их, я поговорю с вождями». Кровавый дракон кивнул и быстро ушел за четырьмя столпами бога демонов. Хонг. Лисинь Даа не стал говорить слишком много. Он бросил в сторону вождей железный жезл старого предка огненных драконов и один небесный артефакт из своей коллекции. «Это мои извинения за то, что я потревожил вас в ваш праздник. Мне действительно нужны эти четыре столпа, поэтому я надеюсь, что вы позволите мне забрать их». Лисинь Даа был очень вежлив. Сначала он раздал дары, а потом смотрел на реакцию вождей. Он надеялся, что ему больше не придется проливать кровь. Вожди посмотрели друг на друга, а затем на два небесных артефакта. Они посмотрели на спокойного Лисиньдао, а также на кровавого дракона, который уже доставал столпы. «От этих четырех столпов все равно было мало толку», — сказал вождь божественных драконов. «Но эти столпы уже давно поддерживают этот остров», — возразил вождь молниеносных драконов. «Мы можем использовать другие сокровища вместо этих столпов, например, небесные артефакты», — сказал вождь водяных драконов. «Верно, без этих четырех столпов острова драконов не рухнут в одночасье», — сказал вождь земляных драконов. «Верно, небесные артефакты важнее», — сказал вождь молниеносных драконов и задумался об этом. «Эти четыре толстых столпа были вообще бесполезны, так почему они не могли обменять их на два небесных артефакта?» «Старший, мы согласны», — громко сказал вождь божественных драконов. Лисиньдао удовлетворенно кивнул головой. Он стоял на месте и ждал, пока кровавый дракон выкопает четыре столпа. Хонг, хонг, хонг. Кровавому дракону было трудно сдвинуть их. Они были огромными и были вбиты в дно океана. Увидев то, как тяжело давалось это кровавому дракону, семь вождей решил ему помочь. Они хотели сблизиться с кровавым драконом, а также заручиться дружескими отношениями с Лисиньдао. Когда Лисиньдао увидел, что семь вождей решили помочь кровавому дракону, он был ошеломлен. Остров драконов охранял эти столпы в течение 100 лет, но теперь семь великих вождей собственноручно помогали ему забрать их. Эта сделка для Лисиньлая была действительно выгодной. Обменять два небесные артефакта на четыре столпа бога демонов. С помощью вождей кровавый дракон быстро выкопал столпы бога демонов. Хоть столпы и были выкопаны, но остров драконов все так же стоял на месте и не рухнул в океан. Лисиньдао переместил четыре столпа бога демонов в банк. Они были слишком большие, и их нельзя было хранить в обычных пространственных хранилищах. «Как думаете, мы с вами еще встретимся в будущем?» — спросил Лисиньдао у семи вождей перед отбытием. «Будем надеяться, что вы навестите нас в будущем. Если у вас будет свободное время, вы можете приехать на остров драконов», — вежливо сказал вождь божественных драконов. «Конечно, я обязательно это сделаю, если буду свободен», — Лисиньдао кивнул, и его губы скривились в улыбке. Он подозвал к себе кровавого дракона, и через мгновение они исчезли с острова драконов. Когда Лисиньдао исчез, семь вождей посмотрели друг на друга. «Итак, нам еще нужно продолжать собрание 10 000 драконов?» — водяной дракон задал глупый вопрос. «Давайте разойдемся по домам». Вождь божественных драконов покачал головой и ушел. Он хотел увидеться со своим старшим сыном, Аоцуном. Кровавый дракон и вождь огненных драконов сражались насмерть, что заставило вождя божественных драконов задуматься о том, правильно ли он поступил в прошлом. Он хотел загладить свою вину и улучшить свои отношения с Аоцуном. Глава 437. Три пламени. Четыре огромных столпа бога демонов возвышались в банке вселенной. Эти столпы были так высоки, что пронзали облака в небе. Они были даже выше, чем четыре горы, которые ранее открыл Лисиньдао. Сейчас можно было сказать, что они были самыми высокими фигурами во всем банке вселенной. Лисиньдао чувствовал себя крошечным на фоне столпов бога демонов. В это время седьмая стояла позади него. «Это столпы бога демонов?» Седьмая подошла и постучала по одному из них и услышала глухой звук. Хоть они и выглядели величественно, они все рано были каменными колоннами. Но что бы ни делал Лисиньдао, он никак не мог вскрыть хотя бы один столб. А так как он не мог вскрыть столб, Лисиньдао не мог достать сокровища, что были спрятаны внутри них. Бог демонов потратил невероятное количество ресурсов ада на создание 108 столпов. А мир бога демонов не был похож на такие покинутые миры, какими были 9 небес и 10 земель. Ад был высшим миром, который конкурировал по могуществу с небесным миром. Вот почему энергия, заключенная в одном столпе, была огромной. Если бы он вскрыл хотя бы один из них, можно было бы с уверенностью сказать, что энергии одного столпа хватило бы, чтобы Лисиньдао смог прорваться в царство бессмертных 19. Это звучало так заманчиво. Но, к сожалению, Лисиньдао не смог вскрыть даже один столб. Столпы бога демонов содержали сокровища ада. К сожалению, их могли открыть только истинные эксперты. Сейчас Лисиньдао было не под силу открыть четыре столпа бога демонов. Из-за этого Лисиньдао был разочарован. В конце концов, все его старания пошли коту под хвост. Он думал, что сможет получить неограниченные ресурсы, что были внутри столпов. Седьмая посмотрела на Лисиньдао и спросила: «Тебе грустно?» «Нет, я просто немного разочарован. Столпы бога демонов находятся прямо передо мной, как и сокровища, которые спрятаны внутри, но я не могу достать их», — Ли Синьдао покачал головой. «Раз ты не можешь, тогда почему бы тебе не попросить об этом демонов из ада?» — сказала седьмая Ли Синьдао. Его глаза загорелись, и он кивнул. «Ты права, за меня это могут сделать демоны. В великом небе демоны Чжун Цзыцы делили одно тело на двоих. Они должны были найти другие столпы. Но за все это время они так ничего и не нашли. Они побывали во многих местах и расспросили многих людей, но никто ничего не знал об этих столпах. Как такое возможно? Еще один день потрачен впустую», — сказал Чжун Цзыцы. Сейчас демон контролировал тело. Он лег на кровати и вздохнул. «Давай просто продолжим поиски. Как думаешь, хозяин банка уже смог забрать 4 столпа бога демонов?» — с интересом спросил Чжун Цзыцы. «Сомневаюсь, они же на острове драконов. Там много по-настоящему сильных драконов», — решительно произнес демон. «Подумать только, что такой сильный демон, как я, с миллионами поклоняющихся мне девушек, с врагами, которые дрожали, когда видели меня, с женщинами, у которых из-за меня подкашивались ноги, мог закончить вот так». Демон вздохнул и посмотрел на луну. Слезы текли по его лицу. «За что мне все это? Небеса просто завидуют мне. Демон, как можно открыть столпы бога демонов?» В этот момент в голове у него раздался голос Ли Синьдао. Только эти двое могли слышать его. Демон, который только что сказал, что небеса завидовали ему, притих. Он поспешно сказал: «Хозяин банка, почему ты об этом спрашиваешь? Тебе нужно для начала забрать столпы бога демонов с острова драконов». «Хозяин, демон прав. Ты должен сначала получить столпы бога демонов, и только после этого думать об этом. В любом случае, у нас еще есть время. На это могут уйти десятилетия. Даже 100 лет, это нормально», — сказал Чжун Цзыцы. Демон мысленно поблагодарил за поддержку Чжун Цзыцы. Они надеялись на то, что Ли Синьдао потратит несколько десятилетий для получения столпов бога демонов. Если бы это произошло, у них появилось бы больше времени на поиски других столпов. «Я уже забрал столпы бога демонов», — но эти слова Ли Синьдао разрушили их прекрасные мечты. Демон был ошеломлен. Он и Чжун Цзыцы были в шоке. Они не могли поверить в это, а их глаза были полны удивления. Как он смог сделать это? «Хозяин банка, никто не мог вернуться с острова драконов. Вожди драконов невероятно сильные, и против них невозможно выстоять в бою». «Хозяин банка, вы правда смогли забрать 4 столпа бога демонов?» — спросил демон. Он бы скорее поверил в то, что земля была плоской. Он подумал о том, что хозяин банка просто пошутил. Ли Синьдао сказал: «Это было довольно просто. Вожди не такие уж и сильные. Только вождь огненных драконов был вспыльчивым, остальные были довольно милыми». Демон и Чжун Цзыцы подумали об одном и том же. Эти вспыльчивые и гордые вожди драконов действительно были милыми, или это Ли Синьдао был просто слишком страшным? Ли Синьдао продолжил: «Когда кровавый дракон начал выкапывать столпы бога демонов, они оказались настолько огромными, что в итоге ему начали помогать 7 вождей». Демон и Чжун Цзыцы потеряли дар речи. «Хозяин, почему вы связались с нами?» — взволнованно спросил демон. «Хоть мы и забрали столпы бога демонов, они невероятно прочные, и я не знаю, как их можно открыть. Ты знаешь способы, с помощью которых мы сможем открыть столпы бога демонов?» — спросил Ли Синьдао. Демон был воодушевлен. Он обрел надежду. Он увидел свет в конце туннеля. Демон вспомнил, что столпы бога демонов были созданы в аду. Их создали и наложили на них формации, которые изолировали бы их суть от посторонних глаз. В 9 небесах и 10 землях, кто смог бы открыть их? Никто. Открыть столпы бога демона только лишь грубой силой было невозможно. Но были некоторые способы для вскрытия столпов бога демонов. И демон знал об этих способах. Он знал способ, который мог помочь Ли Синьдао. «Хозяин банка, это было ожидаемо. Даже если я буду находиться на пике своих сил, я не смог бы этого сделать», — взволнованно ответил демон. «Я не просил тебя открыть их за меня, я спросил, знаешь ли ты о способе», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Основываясь на количестве энергии внутри столпов, никто в 9 небесах и 10 землях не сможет этого сделать», — ответил демон. Ли Синьдао нахмурился и спросил: «И нет никакого способа?» «Есть, но открыть их будет сложно даже с его помощью», — ответил демон. «Что нужно сделать?» — спросил Ли Синьдао. «Хозяин банка, слышал ли ты о 3 полосах истинного пламени?» — спросил демон. «Я только слышал о нем», — Ли Синьдао вспомнил маленького мальчика, который был одет в лохмотья. «Но я не знаю точно, чем он является. Пожалуйста, «Просвети меня», — спокойно сказал Лисиньдао. «Три полосы истинного пламени — это, по сути, три редких пламени, слившихся воедино, и они в итоге должны сформировать одно целое», — сказал демон. «Они могут открыть столпы бога демонов?» — спросил Лисиньдао. «Если хозяин банка соберет все три пламени, то сможет с легкостью открыть столпы». Демон вел себя так, как будто ему было все равно, но в глубине души он был действительно счастлив. Пока Лисиньдао не соберет все три пламени, он оставит попытки вскрыть столпы бога демонов. А демон прекрасно понимал, что искать это пламя было все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Глава 438. Не говори о трудностях. Лисиньдао холодно сказал. Продолжайте искать столпы бога демонов. Я же буду искать три огня. Демон был ошеломлен, и выражение его лица изменилось. На поиски пламени могли уйти годы. Это было сделать гораздо сложнее, чем найти столпы. В банке вселенной Лисиньдао спросил у седьмой. Ты что-нибудь знаешь о трех истинных огнях? Седьмая кивнула. Я знаю о них, но неужели с их помощью можно будет открыть эти столпы бога демонов? Демон сказал да, но нам нужно будет соединить их воедино. Лисиньдао кивнул головой. Но я не знаю, чем является это итоговое пламя. Лисиньдао покачал головой. Истинное пламя – это таинственный огонь, который образовался путем слияния трех разных одухотворенных огней, сказала седьмая. И какие три огня нужно для этого? Спросил Лисиньдао. Каменное пламя, древесное пламя, водяное пламя, сказала седьмая.